Часть восьмая. Без порядка. Глава первая. Из полезного Эва с помощью своей магии переместила чемоданную гору в пустующую комнату, правую. Я выбрала для себя ту, что слева. Она мне больше понравилась. Едва девушки ушли, я принялась разбирать багаж. «Откуда у меня столько всего?» Как сказала Эва, состоятельный опекун не пожелал ударить в грязь лицом и собрал подопечный приданое. Выделенные академией наряды затерялись среди других. Туалетный столик ломился от баночек. Ящики в кухоньке, где приготовить ничего было нельзя, разве что бутерброд и чай, пополнились сладостями и полезными закусками вроде орехов и цукатов. Зимник в глазури особенно порадовал. Наверняка от Ракшиса привет. Я долго не могла выпустить коробочку из рук, но открыть и попробовать не решилась. Начну сырость разводить, как пить дать. Нашлось, что и на полке в учебной комнате поставить. Красивый набор для письма, ароматная бумага. Кому мне тут письма писать? Разве что в замок дядюшки. Я рассмеялась. Но все равно все закончилось слезами. В одном из чемоданов я нашла звуковое эхо, дурацкую поэму о вине, а внутри ветку ледяной вишни с высушенными цветами. Магия придала хрупким лепесткам крепости, и они не рассыпались, когда я уронила ветку, и от соленых капель ничего с ней не стало. Закладка лежала почти в конце книги, куда я раньше не добиралась. Там был раздел с высказываниями. Одна фраза в рамочке на страницу. «Есть множество вещей, для которых не нужны слова». Я долго в себя не могла прийти. Мне чудились намеки на желанное. Я бесконечно проигрывала в голове все наши встречи, особенно прощание и поцелуй. Он мог легко меня оттолкнуть, но не стал. Почему? Почему все так? Сколько еще мне грезить о его крыльях и гадать, оттолкнет при новой встрече или позволит приблизиться на миг? И когда она будет, эта новая встреча? Он отправил меня сюда, чтобы я училась. Я буду. И буду делать это хорошо. Я уже училась. Нет особой разницы, что изучать. Дело производства или как стать хорошей невестой для дракона. Принцип один и тот же. Главное в итоге случайно не стать невестой не того дракона, который нужен. Но сначала... Бррр! С содроганием произнесла я, изучая таблицу брачного рейтинга в Большом холле Академии. Неделя прошла, а мой общий бал мотылялся внизу и выглядел жалко. Угадайте, кто был в числе лидеров? Да-да-да, неотразимая Малика Торстен Прилл. В эту первую неделю меня даже преподаватели не трогали, дав время привыкнуть, а вот Торстен... Не знаю, чего она хотела добиться, из-под тишка швырнув заклинание мне под ноги в столовой, когда я несла поднос с обедом для себя и Эвы Сташире. Только то ли промахнулась, то ли криво почаровала, но вся посуда на ее столе превратилась в лед. С томатным супом особенно неловко вышло. Он опрокинулся, а платье в этот день у Малики светлое. Опять-таки бр. «Согласен, Мадди Вейтер, зрелище печальное», — раздался рядом легко узнаваемый голос. «Добрый день, мисс Твиридан. Я уже имела удовольствие посетить уроки танцев, которые он вел. Впечатления были разные. И что же мне делать?» «Для начала доздать академическую разницу», — серьезно ответил учитель. «Рейтинг начинает считаться с первого курса. У ваших подруг по классу значительная фора». Вы подошли ко мне, потому что первый из зачетов из этой разницы сегодня у вас?» «Да?» — заметно удивился малахитовый сэр. «Сейчас?» «Нет, позже. После занятия по изобразительному искусству», — уточнила я. «Хм, как неудачно вышло. У меня важная встреча как раз в это время», — нахмурился хореограф и пощелкал ногтем по рукоятке торчащего из сапога стека. «Зачетный лист у вас с собой, Мадивейтер?» Я кивнула и показала. Я носила тетради и другие нужные для учебы предметы в красивой кожаной папке с тисненным рисунком на застежке. Зачетный лист, что-то среднее между расписанием и ведомостью, был среди прочего. Зачета по предмету Виридана я опасалась, поскольку танцам меня вообще никто не учил, кроме Силмы. Да и можно ли назвать учебой пару часов в галерее? Я-то, конечно, вызубрила все эти минуэты, вальсы и кадрили, переходы и смены, виды шагов, сопутствующие танцам правила поведения. Но танцы — это не та вещь, где можно обойтись теорией. «Что важно в танце, Мадивейтер?» — спросил мисс Виридан. «Довериться партнеру и постараться не наступать ему на ноги?» — пошутила я, гипнотизируя взглядом строчку со своим именем. «В точку. Дайте ваш лист сюда». Не дожидаясь, пока я отомру, сам ловко выдернул его из папки за торчащий край, достал из кармана ручку, поставил единицу в свою графу и заверил подписью. «Да, так тут было принято. Чем меньше отметка, тем она значительнее». Таблица рейтинга замерцала почти тут же, и строка с моим именем изменилась. Она не поднялась выше, но цифра стала меньше. «Уже чуть лучше, не так ли?» — прокомментировал изменения учитель. «Мисс Виридан, спасибо. Это так великодушно с вашей стороны. Я вам очень благодарна». «Чуть сдержаннее, Мадивейтер. Легкой улыбки Книксена и «я благодарю вас, сэр» было бы вполне достаточно и более уместно», — осадил он меня. Я тут же проделала озвученное и была удостоена одобрительного кивка. «Хотите секрет?» — вдруг улыбнулся глазами малахитовый сэр, и рассеченная шрамом бровь чуть приподнялась. «Я сделал это исключительно для собственного блага. Не для вашего. Просто совпало». «Прямо как дра... Почему вы не дракон, сэр?» «А вы, Мадивейтер?» Пронзив меня глазами едва не насквозь, задал встречный вопрос. «Потому что...» Начала я, а что сказать дальше, так и не решила. Но Виридан вполне удовольствовался сказанным. «Хороший ответ. А теперь поторопитесь. Матхольген, как и прочие преподаватели, не любят, когда на ее занятия опаздывают». Глава вторая. Познакомиться с костяком преподавательского состава Академии мне помог подарок подружек. Блокнот для эскизов с карикатурами на наставников и короткими приписками. Под портретом Виридана было «Как ни старайся, сонная улитка двигается лучше». Под желтой дамой «Цвет настроения мат-гельб». А под изображением Матхольген значилось «В любой ситуации просто рисуй дракона, и тебе ничего за это не будет». Совет, касающийся синей дамы, я использовала по назначению. Классический пленэр на свежем воздухе довольно бодрым. Мольберты, акварели и свободная тема. Мне удалось не опоздать, но я явилась последней, снискав свою долю уничижения высказанную в неподражаемой манере. Единственный драконообраз, который более-менее отчетливо был в моей голове... Нет, обойдемся без каменных и занудных. Имелась кандидатура поинтереснее. Я с предвкушением изучила набор красок, уделив особое внимание оттенкам зеленого. Акварели я в последний раз рисовала в школьном возрасте, но как держать, куда макать и как использовать кисточку, знала и даже не слишком криво умела. Воображение мне было не догнать, но и то, что вышло в итоге, полностью удовлетворило меня и даже частично Мат Хольген. А ее скептически поджатые губы относились к моему внезапному желанию украсить акварель золотистыми блестками, флакончик которых по нелепой случайности оказался в папке. Лежал он там не первый день, и вот настал его звездный час. Я дунула на ладонь, куда насыпала горстку золотинок. Блестки ровно и очень удачно легли на не до конца просохший рисунок, где изумрудный рогатоголовый дракон летел сквозь искрящееся облако. «Отсутствие макстекства не спрятать за внешним блеском, Мади!» — упрекнули меня. «Прошу прощения, дама Хольген, я сочла, что вольная тема относится и к способу изображения, а не только к предмету, поскольку вы не акцентировали внимание на технике исполнения задания». Она снова поджала губы и в отместку напомнила, что у меня сегодня два зачета. Второй был ее. И я снова не опоздала. Явилась раньше. Кажется, подслушивать за синей дамой начинает входить в привычку. В этот раз был не Стоун, а Вириден. Он уже вернулся со своей встречи? Или встреча была с Мат Хольген? Захотелось похихикать, но я бы себя выдала, а разговор был занятный. Они обсуждали мое творчество. Как я поняла, находясь в коридоре? Блестки. Мат Хольген о них сказала. «Только посмотрите». «А мне нравится», — сказал учитель танцев. «Отдадите?» «Ну нет. У меня, может быть, тоже есть своя сокровищница». «А оригинальный справочник с карикатурами на преподавателей руки Мади Эрмиры Марциус там есть?» Совсем несерьезно спросил малахитовый сэр. «А как же? Изъяло это непогебство, еще когда Мади Эгмига заканчивала первый курс», самодовольно произнесла синяя дама. «Тогда откуда в Академии копии?» «Считаете, я не умею рисовать, Эмигайт?» Оскорбилась Мат и, судя по шелесту, выдернула рисунок из рук Виридена и спрятала в папку. «Вы меня удивляете, гордо». «У всех свои секретики, Эмигайт. И очень непоследовательно с вашей стороны было давать Мади Вейтог такие поблажки, как экзамен без экзаменовки, только потому, что вы не скогектиговали ваше служебное госписание с личным». «А как же душевные порывы, доброта и желание помочь?» «Доброта и душевные порывы, к сожалению, правилам не подчиняются», — чопорно ответила синяя дама. «Я как раз об этом гордо. Только не к сожалению, а к счастью». «Вы читаете ее, Игену? Я уверена, что вы пробовали. Иначе не было бы никаких душевных погибов. Все же я знаю вас достаточно долго, Эмигайт». «Пробовал. Очень плохо. Как сквозь шум, будто снег идет. Ничего необычного на первый взгляд, но стоит усилить воздействие, непроницаемая сфера. Не ментальный блок. Совершенно иная структура, однако я видел такое раньше, очень давно. Кто она на самом деле?» «Секретики, Эмигайт. Догадайтесь, чьи?» Вы намекаете на непосредственное участие Стоуна или на то, что Мадди Вейтер совсем не маг порядка, как указано в ее личной карте? А почему, собственно, или? Я бы поставила и. И. Она точно не маг порядка. Нечто совершенно противоположное. Верный свет. У него все в порядке с головой. Вполне искренне ужаснулся Вириден, чем слегка меня напугал. Почти так же, как тем фактом, что он менталист и такой же мастер шнырять по мозгам, как паразит Силме. Спросите у него сами. И когда он планирует быть? Согласно правилам, на балу. Как опекун или как инспектор? Вот сами у него и узнаете, если не заявится раньше, как в случае с Мадди Титог. Уже известно, что именно произошло. Она полностью лишилась сил в одночасье. Озадаченно ответил малахитовый сэр. Даже начавшаяся формироваться привязка с ее парой, Драгом Эрбигом Эйгессом, не помогла. Эйгес и сам пострадал. Его слова: «Меня будто вывернули наизнанку и вытряхнули меня из моего дракона», звучат достаточно странно. Он признался, что потерял сознание, а когда пришел в себя, то долго не мог сообразить ни где находится, ни кто он вообще такой, не говоря уже о том, что встать не сразу смог. Думаю, если бы связь была устойчивой, у нас было бы два тела вместо одного. Целители ведь не нашли никаких следов. Кроме бисерного прокола в ямке между ключиц. Но Мадди носила кулон в виде звезды с острыми краями, так что это не сочли уликой. А ее сходство с Мадди Вейтек? Настаивала Мат Хольген. Силберну это тоже показалось подозрительным. Мадди Титор накануне была в городе. Она вполне могла привезти что-то, что ей навредило, с собой. Или привезти кого-то. Я сказал Силберну то же самое. Но королю нужны доказательства, а не подозрения. Поэтому Адельмейр просто усилил защиту и пропускной контроль и решил наблюдать за развитием ситуации. А что Стоун? Примчался еще до того, как Гектор его вызвал. Убедился, что с его драгоценной подопечной все в порядке, и тут же исчез. Драгоценный? Я же говорила вам про И, Вигидан. Вы стали невнимательны, а она снова опаздывает. Таким поведением и пренебрежением к правилам госпорядка и субординации она сама себя выдает. «Вовсе нет. Мадди ждет у двери в ваш кабинет». «Давно?» — спохватилась синяя дама. «Я бы на ее месте тоже заволновалась. Столько интересного они тут наговорили». «Отчего вы сразу не сказали?» «Только подошла, и я сразу сказал: доброго вечера, Горда, и помните о доброте и порывах». «Не вам меня поучать, Эмигайт». Когда Веридан вышел, я сделала максимально честные глаза и вид едва-едва подошедший. Выпрямилась и перестала лежать лицом на дверном косяке, чтобы быть к щели поближе. Малахитовый сэр сдержанно кивнул, но в его глазах мне чудилась хитринка. Глава третья. Дни тянулись, похожие один на другой. Я училась до звезд в глазах, часто даже не особенно задумываясь над изучаемым. Это помогало отрешиться от гнетущей тоски и ощущения, что я по капле теряю себя. Накатывало внезапно. Толчком могла послужить любая ерунда. Обронённое кем-то слово, рисунок, вещь. Мне не хватало северного предела, а из Касла и его. Его особенно. Я пряталась за страницами, уроками и домашними заданиями. Эва с Тасей помогали, но я не особенно хорошая компания. Спасибо им уже за то, что они хоть иногда вытаскивали прогуляться или забегали с корзинкой вкусностей и отнимали у меня книжки. Сейчас подруги провожали меня на урок-экскурсию к главному портальному терминалу Драксита, куда я должна была отправиться с классом первого курса. Пространственная, она же портальная, магия была для мага порядка обязательной дисциплиной, так же, как и бытовая. И если бытовую можно было начать постигать с любого места, то пространственную в строго определенном порядке. Поэтому мистера Асмуса я слушала с другим классом. У меня вообще было очень экзотичное расписание. Из речи темного сэра, предваряющей будущую экскурсию, я сделала вывод, что маг-портальщик — это очень престижно. Логично, учитывая, что основатели проходного мира были как раз по этой части. К сожалению, способных к магии перемещений с каждым годом все меньше. Есть даже теория, что из-за того, что в проходном мире слишком много порталов, и большую часть сил они оттягивают на себя. Но в момент речи я думала только о том, что это будет мой первый выход в город с момента появления в академии. «Понять не могу, что ей от меня нужно?» — возмущалась я. Малика в очередной раз попыталась устроить мне магическую пакость и огребла сама. Еще и окружающим досталось. Краска, которая должна была, как предположила Ташире, экзотично расцветить мне волосы, на полпути превратилась в рой мелких мыльных пузырей. Мало того, что они липли к лицу и, лопаясь, щипали кожу, так вдобавок пол в коридоре превратился в настоящий каток. Поскользнувшаяся алая дама была в восторге, особенно когда ее с пола поднимали и снова уронили. «Ничего такого не нужно», — пояснила Тася. «Просто раньше она была звезда, а теперь ты». «Да какая из меня звезда? Едва до середины таблицы доползла». «Я тоже в середине, но я тут второй год, а ты?» «Месяц?» — влезла Эва. Не усидев на скамейке, рыжая нарезала вокруг нее круги и перечисляла мои заслуги, больше смахивающие на список прегрешений. «Синий крокодил тебе улыбается. Мат-оранж хвалит чувство меры. Мат-гельб единственной работы не возвращает на исправление. Мистер Асмус ставит в пример, а мисс Вириден...» Эва загадочно поиграла бровями. «Что, мисс Вириден?» «Уделяет тебе слишком много внимания лично. Эти ваши индивидуальные...» «Вот и еще одна причина для неприязни», — заметила Ташире. «Мало того, что ты имела несчастье быть знакома с обожаемым Маликой Драгом Стоуном, так еще внимание всеобщего любимца умудрилась привлечь». «У меня много с кем индивидуальные», — ответила я сразу обеим. «Но почему-то никто не подозревает меня в предосудительных связях с мистом Гаем, к примеру, или мат Редрик». «Мист Гай — пожилой почтенный сэр. Алая дама — дама. А с мистом Вериданом вы время от времени приходите в академию вместе». «Вы сами знаете, что мой домик ближе всех прочих к домам преподавателей. И что такого может произойти за 10 минут утренней прогулки?» «Много чего», — сознанием дела ухмыльнулась Эва. «Плюс индивидуальные...» «Да-да. Однако учитывайте, что на общих занятиях тычки и экзотические комплименты распределяются между всеми, а на индивидуальных достаются только мне. К тому же существует авторитетное мнение, что у меня грация и ловкость лося на льду, и мне нужен не учитель танцев, а дрессировщик». Это малахитовый сэр тебя так обласкал? Мой опекун. Уж не страш ли северного рубежа с каменным сердцем твой опекун? Мгновенно сделала стойку Эва. Кажется, я снова произнесла слово «опекун» неправильно. Недопонимание случалось от того, что есть два вида опекунов. Назначенные, вроде родителей, имена которых даже не всегда афишируют, и предназначенные. Будущая пара, поскольку примерно половину попавших девчонок порталы выкидывают в непосредственной близости от ее дракона. У меня в голове оба слова звучали одинаково. Разница была в нюансах произнесения. Небольшая беда для попаданок. Они все довольно долгое время путаются из-за понимания речи на понятийном уровне. Но я-то была как бы местная. А девчонки далеко не дуры. И внимательные. Замечают, как я реагирую на все, что связано с северным пределом. И только тоской по родине это не объяснишь. Продолжение дискуссии прервалось появлением группы студенток в сопровождении мистера Гая и Амнибуса. Амнибус прибыл от ворот, девушки и преподаватели со стороны академии. Замыкало шествие тьфу-тьфу заместитель ректора по воспитательной работе, неугомонная Мат Эрхт. Дама ничего не вела, только организовывала культурный досуг в добровольно-принудительном стиле и любила рядиться в преподавательские цвета совершенно бессистемно. Сегодня она была в синем того же оттенка, что носила Мат Хольген. Кроме Мат Эрхт, была еще наставница первого курса, которая вела что-то похожее на физкультуру, ритмику и уроки здоровья в одном флаконе. Ее звали Дама Изумруд, и она единственная из мат в академии носила брюки. Представляю, как дивно смотрелась бы парочка из нее и мистера Виридена. Оба с темными волосами и зеленоглазые. Дама уставилась на меня с некоторым подозрением и что-то спросила у мистера Гая. Видимо, ее не предупредили, что помимо своих подопечных ей придется еще и за мной приглядывать. Мат Эрхт по обыкновению была везде. Тут же принялась командовать, волнуясь, что мы опоздаем к назначенному времени. Я махнула рукой девчонкам и вместе с пестрой шуршащей стайкой первокурсниц загрузилась в местный транспорт. Автобус на лошадной тяге. Глава 4. На что похож главный терминал? На футуристический вокзал, только вместо выходов к поездам – выходы в портальные залы. В каждом портальном зале несколько переходов. Они образуются в арке, переключаясь между мирами, как стрелки на рельсах. За работой арки и отвечающего за переключение агрегата следит оператор. Для каждого перехода свое оптимальное время, когда миры находятся в максимальной близости друг с другом или устойчиво синхронизированы для создания ровного коридора. Сейчас в терминале было такое время, когда порталы наименее активны, и работник вокзала обещал показать нам все-все и даже развлечь простым тестом, который определял наиболее подходящие для каждой из нас миры. Иногда случаются путешественники, которые путешествуют просто так, так называемый тур удачи. Стоит это вдвое дороже обычного перехода, поскольку в услугу входит маяк на обратное перемещение, если мир все-таки не подошел. Устройство реагирует на собственное информационно-магическое поле путешественника и выдает список подходящих, или, как принято говорить, созвучных миров, в том числе и ваш родной. С ним будет максимальное созвучие от 90 до 99%. «Почему не 100?» – тут же спросила я. Мист Гай удрученно вздохнул. поскольку я сморозила глупость, но работник все равно ответил. «Потому что вы больше ему не принадлежите и не сможете туда пройти, Мади». «А если я из проходного мира и попала в него же?» «Все равно. Максимум 99, Мади. Самая главная связь, связь рождения, обрывается в момент вашей физической гибели. Полагаю, у вашего наставника, мистера Гая, будет больше времени, чтобы объяснить вам нюансы перемещения, если вы с ними не знакомы». Затем нас передали другому служащему, который повел показывать портальные залы, похожие друг на друга, как яйца разных птиц. Начинка везде одинаковая, только цвета и размеры разные. «Сначала прибывает пассажир, затем его багаж, если он есть и превышает половину массы тела пассажира более чем на 10%. Настройки для живого и неживого объекта отличаются. Комплексный перенос двухэтапный с задействованием эхо-портального перехода, так что фактически пассажир, покидая точку прибытия, сам вытаскивает свой багаж, как на буксире», — вдохновенно вещал сотрудник. «А если...» — никак не могла угомониться я. Никто не задавал дополнительных вопросов, а мне было интересно. Я же глухая провинция, попавшая в цивилизованный город с развитой инфраструктурой. «А если у нас исключено, Мади?» Обиделся портальщик за родную контору. «Ну-ну, я не верю в существование вокзалов, какими бы они ни были, где никогда не терялся багаж». Лицо дамы Изумруд в этот момент выражало как раз то, что я подумала. Она не стала дослушивать про принцип работы переключающего устройства и вышла. В проем арки мне был виден общий зал и сотрудник, который встретил нас первым. Они с Мат беседовали как старые знакомые, припомнившие забавное происшествие из общего прошлого. Другая арка, арка перехода с круглой площадкой, размеченной облицованной камнем разного цвета, притягивала взгляд. Но стоило взглянуть, мне чудилось мельтешение там, где ничего не было. По спине бежали мурашки, и рукам становилось холодно, будто я снова цепляюсь соскальзывающими пальцами за драконий хвост в нигде. Вспомнилось предостережение Аркейна, отправившего меня в Драксит на экипаже. Драк сказал, мне нельзя в портал. Но ведь я и не там. И даже к самому выходу из зала отошла на всякий случай. Как и все, я с нетерпением ждала упомянутого развлечения. Каждый обещали карточку со списком созвучных миров, но в очереди к устройству я оказалась последней. Ожидая, успела до миллиметра изучить общий зал с выходами в портальные залы, мозаику на полу, с драконами, разумеется, и символом королевской власти, созвездием, напомнившим мне Орион. Отбегавшая куда-то Мат Эрхт прибежала обратно и следила, чтобы теперь мы никуда не разбежались. Мист Гай следил у стойки с устройством, куда по одной подходили ученицы. И дама Изумруд следила. Слишком уж пристально и в основном за мной. С чего бы? Я тут же вспомнила ощущение, появившееся, когда мы вышли из амнибуса перед терминалом. Будто тоже следили. И было это куда неприятнее внезапного внимания наставницы. Наконец настала моя очередь подойти к грибовидной тумбе с ушами и чуть выпуклым пузырем матового стекла наверху. «Встаньте в круг», — выдохнул служащий, утомленный произносить фразу в нацатый раз, но, слава веру, в последний раз. «Возьмитесь за поручни, закройте глаза, не подглядывайте», — предостерег мужчина. «Небольшое головокружение легче перенести с закрытыми глазами. Задержите дыхание на вдохе, расслабьтесь». Как можно расслабиться, вдохнув, мне было не очень понятно. Но я не успела додумать. Яркая вспышка ослепила даже сквозь сомкнутые веки. Я отпрянула от устройства. Общий зал озарился красным, у меня перед глазами поплыли цветные пятна. Входы в портальные залы один за другим закрывались падающими вниз панелями и вспыхивали магическими щитами. Выход на улицу перекрыло тоже. Мисс Га и обе дамы сбили учениц в кудахчущую и перепуганную кучку. Лазурный сэр распустил с пальцев какую-то защитную сеть, мат Эрхт держала мерцающий радужный купол, а дама Изумруд — вуаль, искрящую зелеными и золотыми искрами поверх всего. Я боялась шевельнуться, замерев у стенки пузыря, укрывшего меня, устройство работника терминала, отчаянно моргающего глазами. «Спокойствие», — наконец выдавил он. «Небольшой технический сбой. Оставайтесь на местах. Сейчас команда аварийной службы все проверит, и можно будет выйти». В оглушающей тишине раздался звонкий треньк. Я взвизгнула. Хором с остальными. Служащий подобрал упавший на пол картонный прямоугольник, похожий на путеводную открытку Мат Хольген, и приоткрыл рот. «Это что?» — сипло спросила я. «Ваша карта миров, Мади, но она негодная из-за сбоя. Невозможно, чтобы со всеми мирами в списке было созвучие 99%. А список у вас внушительный. Думаю, это тоже результат сбоя. Можете взять на память об экскурсии». Такое я бы и без сувенира запомнила. Но раздают. Глава 5. Я стояла в пафосно оформленном кабинете ректора Силберна и смотрела прямо на ректора Силберна. Истинный дракон, серебристо-волосый, высокий, мужественно красивый и телом, и лицом. И лицо у него было, как у отца, которому довелось приглядывать за малолетним чадом, любимым, но доставшим выкрутасами до печенок. Вон, кажется, даже каша в волосах. «Не понимаю», — проговорил он, стараясь придать голосу суровости, о позе величия. Но каша все портила. Хоть бы не начать улыбаться. Меня совестить собрались, а я представляю, как ректор воюет с младенцем 2 лет от роду. Таким же... такой же серебристоволосый и умильно очаровательной, глазастой, круглощекой дочкой. Не со мной, если что. Но фантазии фантазиями. Но надо хоть вид сделать, что удручена и слушаю. «Не понимаю», — повторил ректор. «Почему я должен вам выговаривать, если у вас на это есть куратор, наставники и неравнодушный опекун? Что там вообще произошло?» «Неравнодушный? Это он, конечно, погорячился». «Служащий терминала сказал технический сбой, Драк Силберн». «Тогда при чем здесь вы?» Я пожала плечами. Когда все закончилось, нас быстро затолкали обратно в омнибус и отвезли в академию. Девушек первого курса увела дама Изумруд, а меня доставили пред утомленные очи вызванного из дома ректора. «Ступайте, Мади, и попросите Мат Хольген и мистера Гая войти». Силбер обнаружил кашу в волосах и смутился. «Минут через 10 пусть войдут. Доброго вечера, Мади». «И вам, Драк Силберн». Я присела в реверансе и вышла. Между находящимся в башне кабинетом ректора и приемной был небольшой круглый угол, как кусок торта. Такой предбанник с высоким зеркалом. Я подумала, что для того, чтобы посетители могли убедиться, что появятся перед начальством в приличном виде. А еще подумала, что не уточнила сказать синей даме и лазурному сэру, чтобы они зашли через 10 минут или через 10 минут сказать. Второй вариант мне больше нравился, потому что я опять подслушиваю за мат Хольгин. И это моя карма. Приняла, смирилась и приникла к щели между дверью и стеной. «Строжайше запрещено!» Вбуравилось мне в ухо, будто я стояла прямо там, рядом с преподавателями. «Почему не предупредили?» Пытался возражать мисс Гай. «Следует внимательнее читать то, что вам присылают, Милтон». «Но это неправильно. Она маг порядка. Ознакомительный курс портальной магии входит в программу». «Без практических занятий», — отчеканила синяя дама. «Именно на это был упор. Именно это вам следовало учесть, составляя расписание занятий для Мади Вейтор». «Но я брал группу только посмотреть. И только первый курс Мади Вейтор со второго одна. О каких практических занятиях вообще может идти речь, если среди учениц этого и прошлого приема нет ни одного портального мага? Я преподаю у вас в Академии временно и очень дозированно». «Совершенно неважно, сколько часов вы проводите в Академии. Я вам еще раз напоминаю об игнорировании инструкций кугатого курса. Мади Вейтор можно именно что только посмотреть. Снаружи, мисс Гай, но не в самом терминале». Снова начала раздражаться дама Хольгин. «Не в портальном зале. И уж тем более не контактировать с полем портала». «Она не контактировала с порталом. Активный переход в это время был только один и в совсем другом зале. А мы проводили обычный, входящий в обзорную экскурсию, тест на созвучие. Я считаю, что инцидент в терминале – случайный технический сбой, который может произойти в любой момент и с любой группой». «Вы сами себе верите, мисс Гай?» Очень четко произнесла мат Хольгин, и лазурный сэр умолк. Я решила, что войти сейчас будет вполне уместно, а ректору было достаточно проведенных мною за подслушиванием минут, чтобы избавиться от каши в волосах. По лицу мат Хольгин ясно читалось желание добавить мне напутственных речей, но ее ждал Силберн. Зато сразу на выходе из академии попасть под перекрестный допрос. Подружки караулили. И глаза горели любопытством не только у охочи до сплетен и баек Эвы. Поделилась, иначе живой бы не выпустили. Рассказала, как все испугались, и даже показала свою карту. «Жаль, негодная», — вздохнула я. «И правда жаль. Такой список внушительный, литеры маленькие, много влезло. Ой!» Ташире озадаченно моргнула. Она смахнула упавший на карту лист с дерева, и перечень мигнул и сменился, как картинка в смартфоне. Я повторила действие, и список снова обновился. Цифры напротив каждой позиции оставались прежними — 99. «Ощущение, что здесь вообще все известные миры», — растерянно проговорила Эва. «Представляете, как было бы здорово! Можно было бы каждый день ходить в новый!» «Угу! Выйдешь замуж за своего тепличного драга, и я посмотрю, как тебе захочется каждый день в новый мир ходить. Будете на пары помидоры окучивать и...» «А мы после окучивания!» — парировала рыжая, разгораясь ярко и даже слегка сияя лицом в сумерках, будто Тася свою огненную магию к ней применила. «И потом я еще не решила, кому свои фруктовощи доверить. Может, кто более родовитый найдется». «Ну-ну», — поддела Ташире. «Что ну-ну? Я слышала, что драконьих невест с каждым годом все меньше. Не знаю, как раньше было, а в этом году на первом курсе всего один класс, сама знаешь. На нашем два, но небольших. так что вполне вероятно, что на первом семестровом балу будут выбирать не только нас, но и мы, учитывая преобладающее количество желающих». Эва предвкушающе потерла ладошки. «Только представьте!» — мечтательно добавила она и посмотрела в стремительно темнеющее небо, на котором высыпали первые звезды. «Все эти красавцы в ряд, как пирожные на выставке мастеров-кондитеров. И можно подойти и попробовать кусочек». «Смотри, чтобы тебя не попробовали еще до того, как ты приценишься», — опустилась с небес на землю Тася. Сразу сделалось тоскливо. Разговор больше не клеился, хоть Эва и старалась, но похоже было, что старается она скорее для себя. Я попрощалась с подружками недалеко от своего домика. Ходьбы оставалось всего на пару минут, но едва я оказалась одна, лопатки обожгло ощущением опасности. Глава 6. Я хлопнула дверью так, словно привязавшийся взгляд был ядовитой змеей, и, чтобы оградить себя от опасности, нужно было рассечь гадину пополам. От взгляда я избавилась, но поселившийся страх никуда не делся. Словно воронка тайфуна, он продолжал набирать обороты. Я бросилась вверх по лестнице, обрастающей инеем по мере моего продвижения. С потолка тоже сыпалось. Спрятаться, скрыться, стать невидимой. Стены покрывались слоем прозрачной, быстро мутнеющей наледи. По полу мелкими крупицами ненастоящего снега, похожего на раскрошенный пенопласт. В комнате хлопнуло окно. Я вскрикнула. Люстра на потолке гостиной брызнула осколками и так и замерла. Стекло застыло в воздухе и начало медленно оплывать вниз, как тянущийся с ложки мед. Перила выгибались, и я вжалась лопатками в стену, тут же украсившую инеистой росписью, словно у меня вдруг выросли крылья. Я могла и сама оставить дверь на балкон открытой. Не помнила, закрывала ли ее. Ужас мешал думать, но я не стала вламываться в гардеробную и прятаться в шкафу среди платьев. Влетела в другую спальню, которой не пользовалась, и куда оттащила пустые чемоданы и некоторые вещи, показавшиеся мне слишком личными, чтобы держать их на виду. Эту дверь я тоже захлопнула, даже закрыла на щеколду и подтащила к ней несколько пустых чемоданов, и теперь они, как дверь и стены комнаты, принялись наращивать ледяную броню. Это было, наверное, красиво. Радужные сполохи, мерцающие в ледяной толще, если бы я была в состоянии оценить. Самое ценное — подарки Аркейна — я прятала под подушками. Расшвыряв думки по сторонам, я сгребла свои сокровища, свернулась комком. Были бы крылья, еще и ими укрылась бы. Капельку пахнущее пылью плотное покрывало немного исправило дело. Почувствовав на плечах тяжелую ткань, я представила, что это руки Кейна. Сделалось немного легче. Села. Здесь по полу тоже мело. Ковер уже растекся цветными ручейками, упавшие с кровати подушки дрожали, сплющивались и тоже рассеивались мельтешащими мошками. Страх вползал под покрывало. Страшен не сам страх. Страшно, что некому о нем сказать, некому защитить от него, спрятать в кольце рук, крыльев, шептать горячо: «Сердце мое, ты здесь, ты пришла». Шар звукового зеркала со спящим дракончиком лежал на коленях. Там была своя снежная метель. Настоящая. Куда более настоящая, чем та, что я устроила в доме. «Где ты, когда так нужен мне, Кейн?» Чтобы отвлечься и помочь себе успокоиться, раскрыла книгу. Сжала ветку с цветами ледяной вишни слишком сильно, и она сломалась. Острые края впились в ладонь, поранив, и кровь испачкала страницу. Растеклась уродливой бурой кляксой, скрывая слова о вещах, для которых не нужно слов. А я так хочу, чтобы они были, потому что мне холодно от молчания. Пятно на странице занялось первым. Пламя взвелось длинным языком и растеклось по развороту. Я вскочила, отбросив книгу. Шар покатился по полу. Я оглянулась на миг. Этого хватило, чтобы следом за книгой вспыхнуло покрывало. Мгновенно отрезвев, я попыталась изобразить водяной шлейф, как показывали на занятиях по простым заклинаниям. У меня получалось, но не сейчас. Сейчас стало только хуже. Огонь добрался до штор, намерзший на стены лед тек радужными слезами, рассыпался искрами. Пламени, которое как раз и состояло из этих искр, становилось больше, фальшивое, как снег за стеной рубежа, но выглядело и обжигало оно, как настоящее. Я подхватила с пола звуковое зеркало и бросилась к двери в гардеробную. Ударилась о полотно плечом, и то рассыпалось снежными брызгами. Огонь ринулся следом. Выскочила из гардеробной на лестницу, помчалась вниз, едва разбирая ступеньки так же стремительно, как недавно бежала прятаться наверх. Кажется, сработала сигнализация. Или как тут устроено оповещение о пожарах? В мой дом вломились, и я ничего не имела против. Ворвавшиеся мужчины выглядели внушительно, и магией владели куда получше меня. Спускаясь, они смотрели на меня странно. Еще бы! Я баюкала завернутый в задранную верхнюю юбку стеклянный шар, прижимая его к себе руками и локтями, потому что сильно обожгла ладони, когда схватила игрушку с пола. Было ужасно больно, не только в ладонях. Потом все куда-то делись, и оказалось, что я сижу на кухне, а Мат Хольгин в чепце и синем халате поверх серо-голубого нижнего платья делает чай. Чепец на синей даме был внезапно белый и смотрелся очень органично, будто она прямо в нем и родилась. И выглядела в нем приятнее, как строгая, но добрая нянюшка из сериала про старую Англию. Может, как раз потому Мат Хольгин такая сухая в академии, что чепцы не предусмотрены дресс-кодом для преподавателей, и лучше избавиться от доброты, чем нарушить правила. Это имела в виду Эва, когда узнала, что я будущий маг порядка, и пророчила мне к зрелости такой же непримиримый характер. «Вы маг не погядка, а беспогядка», — возразила синяя дама. «Быть бесом порядка — это однозначно заслуга». «Вы снова всем гребни дыбом поставили. Кто вас дернул самостоятельно практиковаться в магии, когда для этого есть строго определенные учебные часы, специальные помещения и преподаватели, следящие, чтобы у студенток, не владеющих азами на должном уровне, не появлялось идиотских желаний экспериментировать с заклинаниями высшего порядка, справиться с которыми нет ни знаний, ни умений?» Сказано все было без обычного акцента. И потому мне казалось, что я вижу странный сон. Помимо прочего, Мат Хольгин было как бы две, как матрешек. Одна из них снаружи была синяя дама с акцентом, а вторая внутри — Нянюшка та, что сейчас. Хм, чудно. Вот бы еще руки не зудели. Интересно, комнаты сильно пострадали от огня? Больше от воды, ответила на мой мысленный вопрос Мат Хольгин и подала полную чая-чашку в яркий фиолетовый горох и с двумя ушками. Призрачное пламя причиняет вред только живому и только при непосредственном контакте. Ваш ожог от холода. Заклинание отнимает тепло, накопленное вещами от того, кто ими пользуется. Чем больше тепла скопила вещь, тем сильнее будет холодовой ожог. Я пошевелила пальцами, понюхала ладони. Кажется, был целитель, целительница. Она что-то чаровала и мазала мне руки прозрачным гелем. Сразу перестала болеть, только чесалась. И я почесала ладони о чашечные ушки. Меня тоже было будто бы две. Одна большая, такая, что легко дотягивалась до границы северного предела с его снегами, бархатным небом и звездами. А вторая маленькая, та, что перепугалась и устроила пожар в комнате. Большая я умела говорить с другой Мат Хольгин, не открывая рта. Но ведь это сон. Во сне может быть что угодно. Можно, к примеру, горох на чашке сделать синим. Едва я собралась, синяя дама пристально на меня посмотрела, отбив все желание экспериментировать. И к лучшему. Уже начаровалась до зудящих рук. «Пейте и ложитесь спать», — приказала Мат Хольгин. «Позволяю вам прийти завтра ко второму занятию. Но если опоздаете, отправитесь на кухню». Угроза звучала так привлекательно, что мне тут же захотелось проспать. Никогда не думала, что мне будет не хватать готовки. Ну вот же. «А как узнали, что у меня такое стряслось? Дыма ведь не было». «Малахитовый Сэг возвращался к себе и заметил пламя. У вас балкон был открыт. Это довольно беспечно, Мади Вейтаг, не находите?» — привычно сказала синяя дама. «Наверное, решила, раз уж я сподобилась по-человечески голос подать, то и она не обязана больше играть в нянюшку». «Ну, разве Академию не охраняют?» «Охгоняют», — буркнула она. «Пегестарались с Ахганой. Законопатели ваш дом наглухо. Потому все так и полыхнуло. Энергии некуда было деться, и она скопилась тут, как в погняке. Пейте». Я послушно отхлебнула. «Я думала, ваш опекун явится, чтобы вас отчитать», призналась дама и заодно пояснила, отчего так долго со мной возится, несмотря на глубокую ночь. «Хотела с ним побеседовать. Не знаю, как он следит за вами, но уверена, что следит». «Разочаровать ее? Нет, мне лень. Да и чай вкусный, особенно если сделать горох на чашке синим, гармонирующим с цветом халата Мат Хольгин. А спать действительно пора. Можно хотеть спать во сне?» «Оказывается, можно».